И напоследок нечто более жизнеутверждающее. Маленький рассказ о том, как в детстве формируются наши симпатии и антипатии. Открой коробку, найдешь подарок. Его полное имя Дэвид Томас Купер. Мама зовет его Дэви, учителя Дэвид, но вообще-то он достаточно подрос, чтобы приятели величали его по-мужски Дэйвом. В конце концов, 8 лет – это уже не маленький. Взрослый человек, который сам ходит в школу и не ложится спать раньше половины девятого. В прошлом году мама сказала: «После каждого дня рождения мы разрешим тебе укладываться на час позже». И сдержала обещание. Дэви посчитал, что таким макаром через несколько лет можно будет вот почти совсем не ложиться. Дэви – худой мальчик, стриженный под полбокс, с узким личиком, большими карими глазами и привычкой сосать большой палец, когда никто того не видит. А сейчас, в эту самую минуту, ему больше всего на свете хотелось иметь полный комплект медалек. Дэви сунул руку в карман штанов и вытащил матерчатый мешочек с завязками. Раньше он здесь держал алебастровые шарики, но сейчас они остались дома в коробке из-под обуви. Теперь в мешочке лежали медальки. Дэви сдвинулся на край автомобильного сиденья и развязал мешочек. Медальки звякнули. 24 штуки. Булавки Дэвид повытаскивал. Он не такой дурной, как Леон, чтобы носить свои медальки на шапочке. Куда лучше раскладывать их на столе. Дело даже не в том, что на них классные картинки, герои знаменитых комиксов. Дело в том, что они твои. Все-таки здорово, что осталось дособирать всего 8. Скизикса, сиротку Анни, обалдуя Энди, королевича Б.О., Плэнти, волшебника Мандрагору, сорванца Гарольда и самого редкого – Дика Трейси. Тогда Дэви утрет нос Роджеру, Хобби и даже Леону. У него будет весь комплект, выпущенный компанией по производству пшеничных хлопьев. Главное даже не обскакать других ребят. Главное в том удовольствии, которое получаешь от каждой новой медальки, как будто чего-то достиг. Когда Дэви соберет оставшиеся 8, он будет самым счастливым мальчиком на Земле. Однако это опасно, как отлично понимал Дэви. Не то чтобы мама отказывалась покупать хлопья. Коробка стоит всего 23 цента, мама покупает по коробке в неделю, но в коробке-то медалька всего одна. Наверняка не соберешь комплект до того, как медальки заменят другими вкладышами. Потому что слишком часто попадаются дубликаты. У Дэви уже 3 Супермена, это самая легкотня. А Дик Трейси есть только у Хобби, причем меняться Хобби не хочет. Вот и думай, как добывать медальки. В наборе 32 ярких глянцевых значка. Каждый в целлофановом пакетике на дне упаковки с хлопьями. Как-то Дэви отстал от матери в магазине, а подошел к полке с хлопьями. Взял коробку и, не успев сообразить, что делает, запустил пальцы под донышко. Он и сейчас помнил дикий восторг от прикосновения к пакетику. Он всунул еще палец, раздвинул щель и выудил медальку. В тот день он заполучил сироткиного песика Сэнди. В тот день он понял. Незачем дожидаться, пока мать купит коробку. Потому что в тот день он заполучил Сэнди, а прежде никто, никтошеньки во всей округе не видел этой медальки в глаза. Это было в тот день. Так что Дэви прилежно сопровождал мать в ее ежедневной поездке за покупками. Мать по первости удивилась, но она любила Дэви и совсем не возражала. В ту первую неделю, когда он раздобыл Сэнди, Дэви понял. Не стоит заходить в универмаг вместе с матерью. Она может узнать, что он затеял. Он вовсе не стыдился, но понимал, что поступает нехорошо. Он скорее бы умер, чем проговорился маме. Она может подойти к полке, где он стоит, притворяясь, что читает надпись на коробке, а на самом деле нащупывает целлофановый пакетик, и заметить его. Или Дэви застукает кассир, и маму позовут опознать гадкого воришку. Так что он научился ждать в машине, играя с медальками в мешочке, пока мама с продавцом выйдут из универмага и загрузят покупки. А потом мама поцелует сыночка, похвалит за то, что он так терпеливо ждал, и пообещает быстренько зайти в булочную и в магазин к Вулварту. Дэви знал, сколько это займет. Почти полчаса. Вполне достаточно, чтобы провертеть дырки в 10-12 коробках и вытащить медальки. Обычно попадалось не меньше 2 новых. Сперва во вторую поездку по магазинам даже больше, 5 или 6. Но потом, разумеется, стали чаще попадаться дубликаты, и он был на 7-м небе, если находил хотя бы 1. Теперь оставалось собрать только 8, и Дэви высыпал коллекцию из мешочка, следя, чтобы ни одна медалька не завалилась между подушками. Он повернул их выпуклой стороной наружу. Покрутил, чтобы Фантомас и агент X-9 не были вверх ногами. Разложил в ряды по 4, вышло 6 рядов. Сыпал обратно в мешочек и позвенел возле уха. Его приобретение. «Долго меня не было?» – спросила мама в окошко. За спиной у нее толстый прыщавый продавец держал у груди большую коробку. Дэви не ответил. Мама не для того спрашивает. Просто у нее такая привычка. Спрашивает и сама удивляется, если он ответит. Дэви давно научился различать вопросы вроде «Куда ты задевал банные шлепанцы?» и «Правда, мама купила хорошенькую шляпку?» Поэтому он не ответил, но с интересом заговорщика, ожидающего, когда берег обезлюдеет, наблюдал, как мать открывает переднюю дверцу и наклоняет переднее сиденье вперед, чтобы продавец запихнул коробку на заднее. Дэви пришлось скрючиться, но ему нравилось, как придавливает спину подушка. Потом мама нагнулась и поцеловала сыночка. Приятно, только челка при этом всегда падает на лоб. Затем так замечательно подмигнула и поправила ему щелку. А потом хлопнула дверцей и пошла через улицу в булочную. Только она вошла в магазин, Дэви вылез из машины и направился к универмагу. Первый торговый зал, второй. И здесь, в самой середине, он увидел коробки. Новый завоз. Новые коробки. На мгновение его пронзил страх, что там уже не медальки, а наклейки или какая-нибудь другая чепухня. Еще шаг, и сердце радостно ёкнуло. Вот она надпись. «Открой коробку, найдешь подарок». Да, это коробки с медальками. Какой классный день! Дэви на ходу принялся напевать песенку собственного сочинения. «У меня в кармане мелочь, я сегодня покучу. У меня мои медальки, остальные получу». Вот он уже перед коробками, взял первую, развернул лицом к себе, сдавил донышко сильнее, сильнее. Иногда это было трудно. Кожа между большим и указательным пальцами содралась, а жесткий картон и соднила. Пакетик запрятался далеко, пришлось еще немного надорвать коробку. Палец проткнул бумагу, в которой лежали хлопья, но в следующую секунду Дэви уже нащупал пакетик и вытащил его наружу. Опять Сэнди. Так плохо Дэви не было с того дня, когда он поцарапал обровку новенький, только что подаренный велик. Горе захлестнуло его с головой. Он бы расплакался, если бы не видел перед собой еще коробки. Дэви запихал медальку обратно, потому что это нечестно брать медальку, которая у тебя уже есть. Это была бы жадность. Он взял вторую коробку, третью, четвертую, пятую. К тому времени, как Дэви распотрошил 8 коробок и не нашел ни одной новой медальки, он совсем скис. Скоро вернется мама, а к ее возвращению надо сидеть в машине. Он принялся за 9-ю. Остальные 8 уже стояли на полке, правда, сикость-накость, потому что вспоротые донышки не давали поставить их как следует, когда сзади появился человек в белой форме продавца. Дэви так старался не ковырять коробку, когда кто-нибудь подходит, притворяться, будто читает надпись, но продавца не заметил. «Эй, ты что там делаешь?» Голос у продавца был резкий и неприветливый. Дэви похолодел от желудка и до макушки. Продавец взял мальчика за плечо и грубо развернул к себе. Дэви не успел вытащить пальцы из коробки. Продавец секунду смотрел на него, потом расширил глаза. «Так это из-за тебя у нас пропало столько хлопьев!» Дэви понял, что не забудет его голос, даже если проживет 1000 или миллион, или миллион миллионов лет. У продавца были густые сросшиеся брови, длинные патлы, бородавка на подбородке и большой карандаш за ухом. Он злобно смотрел на Дэви, и Дэви испугался, что умрет на месте. «Пошли, отведу тебя в контору!» Он провел Дэви в комнатенку за мясным прилавком, усадил на стул и спросил: «Как тебя звать?» Дэви отвечать не собирался. Самое-самое страшное, если узнает мама. Она скажет папе, когда тот придет с работы, папа разозлится пуще обычного и выпарит Дэви ремнем. Поэтому Дэви твердо решил ничего не говорить. И тогда продавец заглянул ему в карман, нашел мешочек с медальками и пробормотал: «Ага, теперь я точно знаю, что это ты». И заглянул в другие карманы. Наконец он сказал: «Документов у тебя нет. Значит так. Или ты говоришь, как тебя звать и кто твои родители, или я веду тебя в полицейский участок». Дэви решил все равно ничего не говорить, хотя глаза у него щипало. А продавец нажал кнопку на такой штуковине у себя на столе, и вошла женщина в белом халатике с поясом. «Мэтт, подежурь немного за меня. Вот поймал воришку, который вскрывал коробки с хлопьями. Отведу его», — тут бородавчатый, что есть силы, подмигнул женщине по имени Мэтт, — «в полицейский участок. Туда попадают все нехорошие воры, и полицейские засадят его на много-много лет, если он не скажет свое имя. Мэрт кивнула и прищелкнула языком и сказала, что стыдно такому мальчику красть. И даже «Кане капугака им капакарня уж кака слишком кам». Дэвис знал, что она говорит на «ка», но Хобби и Леон сами так говорили, а его не научили, поэтому он не понял, даже когда бородавчатый ответил «Конец! Я как хочу, как только, как немного отправить ему ко мозги». Тогда Дэви подумал, что это игра, и его отпустят. А и не отпустят, все равно не страшно. Мама много раз говорила, что полицейские друзья, они его защитят. Он любил полицейских, и поэтому не боялся. Только плохо, что его поведут к полицейскому, а мама придет и не застанет его, и будет потом ругаться. Но он все равно молчал. Бородавчатому продавцу ничего говорить нельзя. Тот взял Дэви за руку и вывел через черный ход пикапу с эмблемой универмага. Дэви молча сел рядом на сиденье. Они проехали по городу и остановились возле полицейского участка. Он молчал, когда бородавчатый говорил большому, толстому и краснолицому полицейскому в потной рубахе. «Эл, это воришка, которого я поймал в магазине. Он рвал коробки, и я подумал, что ты захочешь посадить его в тюрьму». И он подмигнул большому краснорожему полицейскому, а полицейский тоже подмигнул и ухмыльнулся, а потом подался вперед и уставился на Дэви. «Как тебя звать, мальчик?» Голос у него был сладкий, как сладкая вата, но все равно Дэви сказал бы ему, что его зовут Дэвид Томас Купер, и то, что он живет в доме номер 744 по Террас Драйв, Мейфер, штат Огайо, если бы рядом не стоял бородавчатый. Так что Дэви промолчал, а полисмен взглянул на бородавчатого и сказал очень громко, кося на Дэви черным глазом: «Ладно, Бен, похоже, что к этому преступнику надо применить более строгие меры. Я ему покажу, что бывает с ворами». Он встал, и Дэви увидел, какой он большой и толстый. Мама описывала полицейских совсем другими. Жирный полисмен взял Дэви за руку и повел по коридору, а бородавчатый увязался следом и сказал: «Слышь, начальник, я ни разу не был в вашей вытрезвиловке. Можно глянуть?» Жирный ответил: «Да». И тут для Дэви началось самое страшное. Его завели в комнату. Там на грязной койке лежал вонючий дядька, облепленный мухами. Он заблевал весь пол и матрас и лежал в блевотине, и Дэви затошнило. Потом была решетка, и за решеткой другой человек. Он хотел их схватить, а полицейский через решетку ударил его по руке толстой палкой на веревке. И еще там сидели смурные дядьки, и ужасно воняло. И скоро Дэви совсем перетрусил и начал плакать, и захотел спрятаться или домой. Потом они вернулись туда, откуда пришли, и полицейский нагнулся к Дэви и затряс его изо всех сил и орал, чтобы тот никогда, никогда, никогда больше не нарушал закон, или его посадят к тому дядьке, который хотел их схватить, и запрут на ключ, и дядька съест его живьем. Тогда Дэви заревел. Полицейские и бородавчатые вроде бы обрадовались, потому что Дэви слышал, как полисмен сказал продавцу: «Это на него подействует. На таких маленьких главное произвести правильное впечатление. Больше он к тебе не сунется, Бен. Оставь его здесь, и скоро парень запросится к родителям. Тогда мы отправим его домой». Бородавчатый пожал полисмену руку и сказал спасибо, и еще пригласил заходить в магазин и брать мясо сколько надо. Потом нагнулся к Дэви и заглянул ему прямо в глаза. «Ты не будешь больше воровать из коробок с хлопьями?» Дэви был смертельно напуган. Он затряс головой и почувствовал, какие липкие стали следы от слез. Бородавчатый выпрямился, улыбнулся полисмену и вышел, оставив Дэви в этом ужасном месте. Дэви сказал правду. Он никогда, никогда не будет воровать из коробок с хлопьями. Он вообще с этого дня ненавидит пшеничные хлопья. И фараонов, кстати, тоже.